Прощальные слова. Ближе к Рождеству Клара Гулля получила известие, что Катрина лежит при смерти. И это, наконец, смогло оторвать ее от пристани. Она отправилась домой пешком, потому что это был наилучший способ передвижения для того, кто намеревался попасть в Аскидаларна. И пошла она по старой привычной дороге через деревню Лубен и дальше через лесную чащу и горы Снипа. Когда она проходила мимо усадьбы, где когда-то жил старый Бьорн Хиндриксон, она увидела, что возле дороги стоит высокий мужчина с умным и суровым лицом и чинит изгородь. Он приветственно кивнул, когда она проходила мимо, но затем, немного постояв и посмотрев ей вслед, в конце концов бросился ей вдогонку. «Вы ведь Клара Гулля из Крулюки», — сказал он. «Мне бы надо вам кое-что сказать. Я Линнард, сын Бьорна Хиндриксона», — добавил он, поняв, что она не знает, кто он таков. «У меня очень мало времени», — сказала Клара Гулля. «Нельзя ли подождать до другого раза? Я получила известие, что моя мать умирает». Но Линнард Бьёрнсон предложил вместо этого немного ее проводить. Он не раз собирался сходить на пристань, чтобы встретиться с ней, и теперь ему не хотелось упускать удобный случай. Он считал необходимым, чтобы она услышала то, что ему надо было ей сказать. Клара Гулля больше не возражала, но она поняла, что мужчине трудно начать говорить о своем деле, и не ожидала она ничего хорошего. Он несколько раз откашливался и явно подбирал слова. «Я не думаю, чтобы вы знали, что я был последним, кто разговаривал с вашим отцом, с императором, как мы его обычно называли». Клара Гулля ответила, что этого она не знала, и тут же ускорила шаг. Она, должно быть, подумала, что этот разговор – именно то, чего ей хотелось бы избежать больше всего. «Как-то прошлой осенью я был во дворе и запрягал лошадь, собираясь ехать в лавку», — продолжал Линнард Бьёрнсон. «И тут я увидел, что по дороге бежит император. Было заметно, что он очень спешит, но, увидев меня, он все-таки остановился, чтобы спросить, не проезжала ли мимо императрица. Я не мог этого отрицать. И тогда из его глаз хлынули слезы. Он сказал, что шел было вбру, но почувствовал такое беспокойство, что повернул назад. И когда пришел домой, изба была пуста. Катрины тоже не было. Они наверняка собираются уплыть на пароходе, и он не знает, как ему попасть в Борг, пока они еще не уехали». Клара Гулля резко остановилась. «И вы, должно быть, подвезли его?» — сказала она. «Да», — ответил он. «Ян оказал мне в свое время огромную услугу, и мне хотелось отплатить ему. Может быть, я поступил дурно, что помог ему». «О, нет, вся вина лежит на мне», — сказала Клара Гулля. «Это мне никогда не следовало пытаться уехать от него». Все то долгое время, пока он сидел на телеге, он плакал, как ребенок, — сказал Линнард Бьёрнсон. и я прямо не знал, что и сказать, чтобы утешить его, поэтому я молчал. «Мы должны успеть, Ян», — сказал я в конце концов. «Не надо так плакать. Эти маленькие пароходики, что ходят по осени, не так уж быстроходны». Не успел я произнести это, как он положил свою руку на мою и спросил, «Как я думаю, будут ли суровы и жестоки с императрицей те, что увезли ее?» «Те, что увезли меня?» — с удивлением в голосе повторила Клара Гулля. «Да я удивился так же, как и вы, и спросил, кого он имеет в виду?» «Так вот, он имел в виду тех, кто подкарауливал императрицу, пока она была дома. Всех тех врагов, которых Клара Гулля настолько боялась, что не осмеливалась надевать золотую корону и даже говорить не осмеливалась о Португалии. Тех, что теперь набросились на Клару Гуллю и увезли ее в неволю». «Ах, вот как!» — воскликнула Клара Гулля. «Да, Клара Гулля, именно так», — значительно сказал Линнард Бьёрнсон. «Клара Гулля должна понять, что ее отец плакал не потому, что его бросили и оставили одного, а потому что он полагал, будто его дочь в опасности». Последние слова дались Линнарду Бьёрнсону не без труда. Они норовили застрять у него в горле. Может быть, он подумал о старом Бьёрне Хендриксоне и о самом себе. Вероятно, нечто в собственной истории заставило его понять, как следует ценить такую любовь, которая всегда остается неизменной. Но Клара Гулля этого еще не понимала. С тех самых пор, как она приехала домой, она думала об отце только с отвращением и страхом. Она что-то пробормотала про себя о том, что отец был ненормальным. Линнард Бьёрнсон услыхал, что она сказала, и это его задело. «Я вовсе не уверен, что Ян был глуп», — вставил он. «Я сказал ему, что не видел никакой стражи вокруг Клары Гулли». «Любезный мой Линнард Бьёрнсон, ты не видел», — ответил он тогда. «Ты не видел тех, кто стерег ее, когда она проезжала мимо, не видел. То были спесь и суровость, порок и похоть, все те, с кем ей приходится бороться там, в ее империи». Клара Гулля остановилась и повернулась к нему. «И что же?» — только и сказала она. «Я ответил ему, что этих врагов я тоже видел», — сурово ответил Линнард Бьёрнсон. Клара Гулля засмеялась. «Но я сразу же пожалел, что сказал это», — продолжал хозяин усадьбы. «Ибо тут Ян просто зарычал от отчаяния. Да поможет мне Господь, любезный мой Линнард Бьёрнсон, — сказал он, — чтобы я сумел спасти мою маленькую девочку от всего этого зла. Неважно, что будет со мной, только бы помочь ей». Клара Гулля пошла еще быстрее, ничего не говоря в ответ. Что-то начало скрести и раздирать ее сердце, но она заставила его успокоиться. Если бы то, что было в нем скрыто, вырвалось наружу, она просто не представляла, как она это могла бы вынести. Да, значит, получилось, что это были как бы его прощальные слова, сказал Линнард Бьёрнсон. И очень скоро ему привелось доказать, что он так действительно и думал. Клара Гуля вовсе не должна считать, что Ян прыгнул в озеро, чтобы избавиться от своего собственного горя. Он бросился за пароходом только для того, чтобы спасти Клару Гулю от ее врагов. Все быстрее и быстрее устремлялась вперед Клара Гуля. Перед ней начала вставать вся любовь ее отца от первой минуты до последней. Но ей хотелось только убежать от нее, убежать. Мысль об этом была ей невыносима. «Мы все понемногу следим друг за другом здесь, в приходе», продолжал Линнард Бьёрнсон, следуя за ней без малейших усилий. Поначалу, сразу после того, как утонул император, Кларе Гуле возникла у всех большая неприязнь. И я со своей стороны считал, что Клара Гуля недостойна того, чтобы слышать его последние слова и мысли. Но теперь наше мнение переменилось. Нам нравится, что Клара Гуля стоит на пристани и ждет его. Клара Гуля остановилась. Ее щеки пылали, а глаза сверкали от злости. «Я стою там только потому, что боюсь его», — сказала она. Клара Гуля никогда не хотела казаться лучше, чем она есть. Это мы знаем. Но, может быть, мы лучше, чем сама Клара Гуля, понимаем, что кроется за этим ожиданием. У нас ведь тоже когда-то были родители, и мы тоже неправильно поступали по отношению к ним. Клара Гуля настолько разозлилась, что ей хотелось сказать что-то ужасное, но из этого ничего не получилось. Она хотела топнуть на него ногой, чтобы заставить замолчать, но была не в силах этого сделать. Тогда ей ничего не оставалось, как отвернуться и побежать прочь. Линнард Бьёрнсон за ней не последовал. Он уже сказал то, что хотел сказать, и остался вполне доволен проделанной в это утро работой. Смерть Катрины. Когда Клара Гуля вошла в маленькую избушку в Скрулюке, мертвенно-бледная Катрина лежала на кровати с закрытыми глазами. Казалось, конец уже наступил. Но как только Клара Гуля оказалась подле нее и погладила ее руку, она открыла глаза и сразу же заговорила. «Он зовет меня к себе», выговорила она с большим трудом. «Он не винит меня в том, что я покинула его». Клара Гуля вздрогнула. Она начала понимать, почему мать умирает. Будучи верна мужу всю свою жизнь, она умирала от отчаяния, что под конец все-таки предала Яна. «Вам нечего печалиться из-за этого», — сказала Клара Гуля. «Ведь это же я заставила вас поехать». «Все равно ужасно тяжело было думать об этом», — сказала Катрина. «Но теперь все снова хорошо. Она снова закрыла глаза и затихла. Ее изможденное лицо словно озарилось лучом счастья. Но вскоре она снова заговорила. Она непременно должна была кое-что сказать. Без этого она не сможет обрести покой. «Не сердись так на Яна за то, что он прыгнул за тобой. Он хотел только добра. Тебе не было хорошо после того, как вас разлучили. Он это знал, и ему тоже было плохо. Вы, каждый по-своему, сбились с пути». Клара Гуля знала, что она скажет что-нибудь в этом роде, и заранее приготовилась к этому. Но то, что мать сказала, взволновало ее больше, чем она предполагала, и она попыталась найти достойный ответ. «Я буду вспоминать отца таким, каким он был в прежние времена», — сказала она. «Ведь вы помните, какими добрыми друзьями мы тогда были». Казалось, Катрина была довольна ответом, потому что она снова успокоилась. Она явно не собиралась больше ничего говорить, но внезапно с большой нежностью улыбнулась дочери. «Я так рада, Клара Гуля, — сказала она, — что ты снова стала красивой». От этой улыбки и от этих слов Клара Гуля совсем потеряла самообладание. Она упала на колени возле низкой кровати и заплакала. Впервые после приезда домой она по-настоящему разрыдалась. «Не знаю, как это вы можете быть так добры ко мне, мама? Ведь это из-за меня вы сейчас умираете, и в смерти отца тоже виновата я». Катрина все время улыбалась и шевелила руками, стараясь приласкать ее. «Вы так добры, мама, вы так добры ко мне!» Плача и всхлипывая, говорила Клара Гуля. Катрина крепко ухватилась за ее руку и приподнялась на кровати, чтобы сделать последнее признание. «Всему хорошему, что есть во мне, — сказала она, — я научилась у Яна». После этого она опять опустилась на подушки и уже ничего не произнесла внятно и отчетливо. Началась агония, и на следующее утро она умерла. Во время всех этих предсмертных мук Клара Гуля, плача, лежала на полу рядом с кроватью. Она лежала, и вместе со слезами уходили ее страх, ее кошмары, ее бремя вины. И слезам не было конца. Погребение императора. Катрину из Скрулюки должны были хоронить в воскресенье накануне Рождества. В это время возле церкви обычно не бывает много народу, поскольку большинство предпочитает отложить посещение церкви до дней великого праздника. Но когда люди, ехавшие в этой маленькой похоронной процессии из Аскидаларна, поднялись на холм между церковью и приходской избой, они просто пришли в смущение, ибо такой огромной толпы людей, какая собралась здесь в этот день, нельзя было увидеть даже тогда, когда старый пропст из Бру приезжал в Свардшо читать свою ежегодную проповедь или во время выборов пастора. С «Само собой разумеется, люди все до единого пришли сюда вовсе не для того, чтобы проводить в могилу старую Катрину. Должно быть, дело было в чем-то другом. Может быть, в церкви ожидалась какая-нибудь важная особа? Или проповедь должен был читать какой-нибудь другой пастор? Они жили в своем Аскидаларна столь разобщенно, что в приходе могло случиться многое, о чем они не знали. Прибывшие на похороны, как обычно, подъехали к площадке позади приходской избы и сошли с повозок. И здесь было так же много народу, как и на холме, а в остальном они не увидели ничего примечательного. Их удивление все возрастало, но им не хотелось спрашивать, в чем дело. Тем, кто занят похоронами, лучше держаться самим по себе и не вступать в разговоры с теми, кто не разделяет их горя. Гроб сняли с телеги, на которой его везли в церковь, и опустили на черные козлы, заранее выставленные перед приходской избой. Здесь гроб и сопровождающие его люди должны были стоять и ждать, пока зазвонят колокола, и пастор со звонарем будут готовы отправиться с ними на кладбище. Погода все это время была ужасной. Дождь лил, как из ведра, и барабанил по крышке гроба. Ясно было одно, что бы там ни привлекло к церкви так много народу, во всяком случае они выбрались на улицу не ради хорошей погоды. Но в этот день никто словно не обращал внимания на дождь и ветер. Люди молча и терпеливо стояли на улице, не пытаясь укрыться в церкви или приходской избе. Шестеро людей, принесшие гроб, и все остальные, собравшиеся вокруг Катрины, обратили внимание на то, что была приготовлена еще пара козел, помимо тех, на которых покоился ее гроб. Значит, собирались хоронить еще одного покойника? Об этом они тоже раньше не слыхали. И не было видно, чтобы приближалась какая-нибудь другая похоронная процессия. Однако, судя по времени, ей бы уже следовало быть возле церкви. Когда до 10 часов оставалось каких-нибудь 10 минут, и в любой момент могло настать время идти на кладбище, жители Аскидаларна заметили, что все двинулись к усадьбе Дерноли из Престируда, находившейся в нескольких минутах ходьбы от церкви. Теперь они увидели то, на что прежде не обратили внимания. Путь от приходской избы до главного дома усадьбы был устлан еловыми ветками, а по обеим сторонам от входа стояли елки. Вот, значит, у кого в доме был покойник. Но они все же не понимали, как могло случиться, что они ничего не слыхали о том, что в такой усадьбе кто-то умер. И окна не были завешены простынями, как это должно быть, когда в доме горе. Но вот двери дома широко распахнулись, и оттуда, тем не менее, показалась похоронная процессия. Впереди с траурным посохом в руках шел Август Дерноль, а за ним несли гроб. Затем к этой процессии стала присоединяться вся та масса народу, что ждала перед церковью. Значит, они пришли сюда ради этого умершего. Гроб донесли до приходской избы и опустили справа от другого, уже стоявшего здесь. Август Дерноль пододвинул козлы так, чтобы эти два гроба стояли совсем рядом. Только что принесенный гроб был не таким новым и блестящим, как гроб Катрины. Казалось, что на него еще до этого дня пролилось много дождей. С ним настолько неаккуратно обращались, что он был исцарапан, и его края были оббиты. Все жители Аскидаларна одновременно издали глубокий вздох, ибо теперь они уже начали все понимать. В этом гробу лежал никакой не родственник Августа Дерноля, и вовсе не ради какой-нибудь чужой знатной особы к церкви пришло так много людей. Теперь все взоры устремились к Ларе Гулли, чтобы посмотреть, понимает ли она, в чем дело. И по ней было видно, что она поняла. Все это время она, бледная и заплаканная, стояла возле самого гроба матери. И теперь, когда она узнала второй гроб, принесенный от Дернолей, казалось, она была вне себя от радостного ожидания, как человек, получивший то, чего он долго добивался. Но она сразу же успокоилась. Она только грустно улыбнулась и несколько раз медленно провела рукой по крышке гроба. «Теперь тебе так хорошо, как ты только когда-нибудь могла мечтать». Казалось, хотела она сказать своей покойной матери. Август Дерноль подошел к Кларе Гулли и взял ее за руку. «Клара Гуля ведь не будет ничего иметь против, что мы все устроили таким образом», — сказал он. «Мы нашли его только в пятницу. Я подумал, что так вам будет легче». Клара Гуля произнесла в ответ всего несколько слов. Их с трудом можно было разобрать. Так дрожали при этом ее губы. «Спасибо. Конечно, это хорошо. Я знаю, что он пришел не ко мне, а к матери». «Он, конечно же, пришел к вам обеим. Вы еще поймете это», — сказал Август Дерноль. Старая хозяйка Фалы, которой было 80 лет и которую согнули многие горести, тоже приехала в церковь, чтобы почтить память Катрины, бывшей долгие годы ее преданной служанкой и другом. Она привезла с собой императорскую трость и шапку, которые были возвращены ей. Она собиралась положить их в могилу Катрины. Она подумала, что той было бы приятно видеть возле себя что-нибудь напоминающее о Яне. Теперь Клара Гуля подошла к ней и попросила дать ей императорские реликвии. Затем она прислонила длинную трость к гробу Яна и надела шапку на набалдашник. Люди поняли, что она подумала о том, что не позволяла Яну выряжаться в императорский наряд с тех пор, как вернулась домой. Ей хотелось хоть немного загладить свою вину. Не так уж много можно сделать для мертвого. Не успела она поставить трость, как зазвонили колокола, и тут же из ризницы вышли пастор, звонарь и церковный сторож и встали во главе процессии. Вливший в этот день дождь, к счастью, прекратился на то время, пока собравшиеся выстраивались ряд за рядом, сперва мужчины, потом женщины, чтобы проводить этих двух стариков на кладбище. У тех, кто выстраивался, было такое выражение на лицах, словно их удивляло, что они находятся здесь. Ибо нельзя сказать, что они были действительно опечалены или очень стремились почтить память кого-либо из усопших. Просто, когда по приходу распространилась новость, что Ян из Крулюки нашелся как раз вовремя, чтобы его могли похоронить в одной могиле с Катриной, все посчитали, что в этом есть нечто прекрасное и удивительное, и всем захотелось прийти посмотреть, как смерть соединит старых супругов. Невозможно было предположить, что так многим придет в голову та же мысль. Теперь же получился слишком большой переполох из-за двух бедных и вовсе незначительных людей. Собравшиеся немного смущались, поглядывали друг на друга, но раз уж теперь они были здесь, им ничего не оставалось, как только пойти на кладбище. Они даже позволили себе слегка улыбнуться тайком, когда подумали о том, что императору португальскому это бы понравилось. Перед их с Катриной гробами несли две траурные трости, поскольку еще одну привезли из Аскидаларна, и почти весь приход следовал в похоронной процессии. Лучше и быть не могло, даже если бы он все это организовал сам. Впрочем, нельзя было утверждать, что все это не было делом его рук. Он сделался после смерти настолько удивительным, этот старый император. Столь удивительным! Неспроста заставил он дочь сидеть и ждать его. И неспроста поднялся из глубины как раз в нужное время. Это уж точно! Когда все подошли к широкой могиле, и гробы были опущены в нее, звонарь запел: «Я иду к смерти». К этому времени звонарь Свартлинг был уже старым человеком. Его песня напомнила Кларе Гуле песню другого старика, которую она не пожелала выслушать. Это воспоминание причинило ей сильную боль. Она прижала руки к сердцу и закрыла глаза, чтобы никто не мог видеть ее страданий. Пока она стояла так, опустив веки, она видела перед собой своего отца, такого, каким он был в годы ее юности, когда они с ним были добрыми друзьями. Она вспоминала его лицо, каким она видела его однажды утром, когда ночью бушевала метель и дорога была занесена снегом, а ему надо было нести ее в церковь. Она вспоминала это лицо в тот день, когда пришла в церковь в красном платье. Не было тогда человека радостнее и счастливее Яна. Затем его счастье кончилось. Да и она тоже никогда после этого не была особенно счастлива. Она стремилась удержать это лицо перед глазами. От этого ей становилось легче. Пока она смотрела на него, у нее внутри неудержимо поднималась огромная волна нежности. Его лицо говорило о том, что он желал ей только добра, и его нечего было бояться. Это ведь был всего лишь старый добрый Ян из Крулюки. Он не собирался вершить над ней суд. Он не хотел навлечь несчастье и кару на свое единственное дитя. Она совсем успокоилась. Теперь, когда она сумела увидеть его прежним, она погрузилась в мир любви. Как могла она подумать, что он ненавидит ее? Он хотел только простить. Куда бы она ни шла, где бы ни находилась, он хотел быть подле нее и защищать ее. Это было единственное, чего он хотел. Она снова почувствовала, как великая нежность выплескивается из сердца огромной волной и заполняет все ее существо. И в тот же миг она поняла, что все опять хорошо. Теперь они с отцом снова слились воедино. Теперь, когда она любила его, нечего было больше искупать. Клара Гуль очнулась, словно ото сна. Пока она стояла и вглядывалась в доброе лицо отца, пастор завершил погребение. И теперь он уже произносил несколько слов, обращаясь к собравшимся людям. Он благодарил их за то, что они все до единого пришли на похороны. «Мы проводили на покой не какого-нибудь знатного или высокопоставленного человека», — говорил он. «Но, возможно, это был человек, обладавший самым горячим и щедрым сердцем в этой округе». Когда пастор произнес это, люди снова посмотрели друг на друга. Но теперь они уже выглядели удовлетворенными и довольными. Пастор был прав. Именно поэтому они пришли на похороны. Затем он также обратился с несколькими словами к Кларе Гули. Ей выпало на долю больше родительской любви, чем кому-либо другому из тех, кого он знает. А такая любовь низ посылает благословение. Когда пастор сказал это, все люди посмотрели в сторону Клары Гули, и их поразило то, что они увидели. Казалось, слова пастора уже сбылись. Здесь, возле могилы своих родителей, стояла Клара Финна Гулиборг из Крулюки, названная в честь самого солнца, сияющая и преображенная. Она была так же прекрасна, как в то воскресенье, когда пришла в церковь в красном платье. А может быть, еще прекраснее.